Ну, пробуй, только недолго, Лютый ждать не любит, имперец кивает и уходит. Возвращаюсь в больничку. Первак дисциплинированно сидит рядом с пострадавшими ребятами. Савва также стоит в дверях. Как только я прихожу, парень скрывается с другой стороны двери. Так, ребят, есть вопрос к вам обоим. Сажусь между Леонтием и Германом. Точнее два. Почему вы оба не надели амулеты ночью? Только правду. Теперь-то какая разница? Леонтий, не скрываясь, жалеет себя. Я почти надавливаю взглядом. Ну да, продать их хотели, мы ж их тогда не активировали, только вид сделали. Это ж по десятку минимум золотых на каждого. Потом бы новые взяли. Это же стандартный набор новичка получается. Значит, есть у лицея запас. Понятно. Жадные идиоты. Леонтий мутный как-то вяло, но все-таки дергается, вроде как спорить, а Герман даже в мыслях не спорит. Угрюмо кивает. Смотрю на Леонтия и Германа. Второй вопрос. Чего точно хотел Ревизов? Мне формулировка нужна. Чего ты прицепился, княжонок? Думаешь, пришел нас проведать, а мы тебе душу открыли? Леонтий даже в таком заторможенном виде не может без агрессии. Иди своей дорогой теперь. Ну не скажите. Показываю руку и начинаю зажимать пальцы. Ревизов потом пошел бы к нам. Да, огреб бы скорее всего, или бы мы огребли, тут непонятно, но пошел бы точно. Так что это общее наше дело. Это раз. Кроме вы в моей группе пока, и пока это так, я не могу оставить все, что произошло, без ответа. Это два. Даже если мы дальше все сами по себе, то сейчас я просто обязан попробовать решить невозможное. Тем более пара идей у меня есть. Да откуда у тебя идеи, ты не знаешь, каково это проснуться половиной человека. Леонтий мутный, даже привстает на кровати. Что ты можешь сделать, или ты чертов миллионщик? Подожди, а, может у него что-то есть? Внезапно подает голос Герман. Мутный даже прерывается на полуслове, но истерить прекращает. Что нужно от нас? Киваю головой. Видно, что парень даже в таком заторможенном состоянии свои шансы прокачал. И появление нового, даже не шанса, а намека на него пропускать не намерен. Герман хочет получить хотя бы надежду. Сначала, что хотел от вас Ревизов? Дословно. Смотрю на Леонтия. Ребята переглядываются. Леонтий кивает. Получать плату в 20 баллов еженедельно с каждого. Плюс клятву верности. Магическую. Если бы мы ее дали, то до конца жизни работали бы на него. Хотя нет, на его род. Да, он такую предлагал. Причем работали бы, даже если бы это со стороны было незаметно. Герман отвечает быстро и точно. Если бы не клятва, то баллы мы бы точно отдали, это ерунда. И заработать всегда можно. А вот клятва, это навсегда, или пока он нас не освободит. Кроме того, клятва стандартная, как и доля, это он сам сказал. Вот и думай, киваю. Что-то из этого я успел услышать, что-то, легко предполагается. И исчезновение пристального оценочного интереса к нашей группе на завтраке второго дня, уже понимается совсем по-другому. Да и то, что к нам Ревизов шел не в первую ночь, а во вторую, становится понятным. Просто привезли нас поздно, договориться какую группу и кто под себя заберет, не успели. А когда лучше окучивать новичков? Когда они ничего еще не понимают в местных делах, да и привезли контингент весьма своеобразный, и это очень мягко сказано. Все либо из деревень, либо из банд. Вот и послан был Ревизов. По крайней мере, я так понимаю то, что наблюдаю эти дни вокруг. Рад бы ошибиться, но это мы еще поглядим. Расскажите свою историю, ничего не утаивая, под запись одному человеку. Я не спрашиваю, скорее, ставлю в известность. Он, по его словам, не будет ее использовать здесь. Скорее всего, это так, но через него можно договориться с целителем нужной категории. Герман и Леонтий вскидывают глаза с надеждой. Правда, денег на оплату работы он не даст. Тут же разочаровываю парней. Макс, мы начинаем опаздывать. Прерывает меня первак. Что? Да, спасибо. Киваю. Думайте. Если ты найдешь нам лепилу, неважно как, мы не откажем, даже не сомневайся. Зуб даю. Но если нет, нам зачем? Опять уходит в отчаяние Леонтий. Ну, главное сказано. Пусть. Прощаемся и уходим. Макс, первак качает головой. Зачем они тебе? Деньги неподъемные. Я слышал господина целителя. Люди они плохие. Они бесполезные. Думаешь, быстро идем в сторону полигона? Вообще-то ты прав, но не совсем. Вот скажи, если ты с парнями из деревни повстречаешься с вдвое большей толпой из другой деревни, вы дадите избить дурачка, что с вами привязался? Его никто не любит, но он из вашей деревни, а откуда ты знаешь, Что у нас дурачок в деревне живет, удивляется первак. Вообще не важно, машу рукой. Я и не знаю. Так ответь на вопрос. Нет, конечно, он дурачок, конечно, но он наш дурачок, кивает парень. Вот именно, киваю. Да, мы опоздали ночью, и да, они так себе пока люди. Но они подростки, как и мы, а нам в таких обстоятельствах свойственно меняться, это раз, и они наши, пусть и волей случая. Это два. И первак, рисковать своим будущим я не собираюсь, а про себя продолжаю. Я просто вынужден теперь обострять. Тебе виднее, конечно, Максим, но я бы ради них палец о палец не ударил бы. А там, ночью, бросился к ним сразу же, хмыкаю. Ну там, другое дело, смущается парень. Ладно, дошли, ускоряемся к полигону. Рядом стоит только наш инструктор, остальные уже за оградой. Лютый окидывает нас угрюмым взглядом, но ничего не говорит. Видимо, его предупредили. Кивает на дорожку вокруг полигона. Побежали, говорит Лютый. Сегодня будет посложнее, и мы бежим. И похоже, мы единственные, кто столько бегает. И точно единственные, в кого в произвольные моменты начинают прилетать слабенькие молнии. На обед мы оба приходим в довольно угнетенном настроении. Все-таки пусть молнии были и слабыми, но их было много. И большую часть мы все-таки пропускали. А вот меньшая действительно, через какое-то время начинает ловиться щитом. Что очень меня интересует, так как наши амулетные щиты на молнии не реагируют совсем. Да и то, что процентов 20 молний все-таки отбивается мной, в общем-то, мирит с методикой Лютого. Результат-то есть. Оставляю первака одного, по его просьбе. Сам сознательно ищу глазами компанию Митяя. Пару моментов, если получится, у них нужно уточнить. Ну вдруг, поделится. Жестом даю понять, что иду в их сторону. Набираю всего, что вроде бы может дать возможность подольше продержаться на полигоне. И со всем этим иду к столику куратора. Рад вас видеть. Здороваюсь в первую очередь с девушками, а уже во вторую с ребятами. Надеюсь, не помешаю? Нет, Максим, отвечает с улыбкой Рита. Мы тебя ждали. Теперь девушки слышали о небольшом происшествии в дежурке. Да, скорость распространения слухов в лицее, величина постоянная и очень большая. Рассказываю и эту историю, разве что опуская ненужные подробности. Но даже так, история срывает весь банк интереса и заставляет переглядываться Олю с Олегом. Видимо, сама постановка вопроса, что полиция ищет предлог не нова, но вот активные их действия, это какой-то знак. В какой-то момент разговор заходит про аристократов в лицее. Извини, Олег, а про Липовых что-то можешь рассказать? Парень немного морщится. Видимо, напрямую подобными вещами интересоваться не принято. Макс, мы особенно ничего полезного тебе не скажем, мягко не дает сказать Олегу девушка. Сам понимаешь, взаимоотношения родов внутри лицея и снаружи похожие, но все же не одинаковые. Мы не знаем, что там за границами городка, здесь мы с ними, ну скажем, не дружим. Активной войны тут ни у кого нет. Одно время, говорят, было, но администрация нашла способы это контролировать. А вот цели сейчас у всех родов, представители которых тут учатся, совершенно разные. Мы вот, Васильчиковы, ищем талантливых магов без рода для усиления своего. Видишь, я тебе честно говорю об этом. Но мы ищем вассалов, кто-то ищет рабов. Тут разные подходы, и мы не одобряем подобного. Ну да, ну да, еще бы сказано было бы по-другому. Но нужную информацию я все же слышу, про контроль администрации, то есть откровенно агрессивных действий в свой адрес нам можно не опасаться, уточняю, не знаю, пожимает плечами девушка, нет, впятером, скажем, тебя они искать не будут, вступает в разговор Олег, но сделать так, чтобы эти пятеро начали бы тебя вызывать по очереди на дуэль, и отправлять тебя раз за разом на больничную койку, именно Липовы, могут, Олег, возмущенно вскрикивает Ольга, а что сразу Олег, ты же видишь, он твоего изопового языка не понимает, смеется парень, а так может сможет приготовиться, всяко у него не меньше года есть, идеально, Олег только подтверждает мои выводы, только личные конфликты и запугивание, не зря Ревизев приходил со свитой, мальчики, это плохая тема для разговоров за обедом, Рита немного заскучала и решает это исправить, что прекрасно переключает разговор и больше к этой теме его не возвращает, дальнейший разговор опять не запоминается. Постепенно расходимся по своим делам. Я добегаю до своей комнаты, допиваю сок, переодеваюсь и снова готов к труду и обороне. Что ж, для себя я понимаю, что двигаюсь правильно. С этой мыслью я и тренируюсь, и ужинаю, и пара часов сна меня в этом не разубеждает. Надо обострять. Просыпаюсь около двух ночи, аккуратно выбираюсь из кровати, не забываю наручники. Они в моем плане занимают серьезное место. Стандартно проверяю предчувствие и скрыт. Все на месте, и все работает. Аккуратно напитываю предчувствие как можно сильнее. Да так компа, с его расчетом векторов внимания я этот глиф конечно же не усилю, но общее направление с помощью тревожности понять можно. Я это понял еще тогда, в больнице. Оборачиваю скрытым руку с браслетом. Днем я несколько раз так делал, и вроде бы, результат был. Хотя и не факт, разве что тревоги никто не поднял, так что думаю был. Ладно, то, что с помощью ученических браслетов за учениками следят, понимаю еще когда его одеваю в первый раз. Но способы обхода слежки я и не искал, не было времени, да и нужды. А вот сейчас, лучше, чтобы у меня получилось. Неспешно, стараясь идти в тенях, выбираюсь из общаги. Нет, ну а зачем провоцировать внимание? В тенях и скрыт лучше работает. Небольшая пробежка и стою на входе в больничку. Вот теперь реальная проверка скрыта на браслете. Ведь меня тут быть не может по определению. И браслет об этом тут же даст понять дежурному. Постоянные же обмены импульсами браслета с внешним контуром здания я наблюдал только внутри больнички. То есть оба скрыта нужно держать постоянно. Ладно, делаю шаг внутрь корпуса, и ничего не происходит. Отлично. Идея, что внутренний объем ничем не контролируется, подтверждается. Такая идея мне приходила на территории другой больницы, ведь четверо человек относительно легко там перемещались и никто не почесался. А ведь заведение не из дешевых, значит, скорее всего, так же будет и в других местах. Быстро, стараясь не шуметь, поднимаюсь на второй этаж, ныряю в предсказанную, почти новую нишу, пропускаю охранника, тревожность уменьшается, иду дальше. Двери тут даже без замков, так что не переживаю, смогу ли я проникнуть дальше, но вот встретить никого не хотелось бы, но на это как раз есть тревожность и скан. Вот, кстати, тревожность как раз резко усиливается, а скан показывает приближение неизвестного. Быстро дергаясь из стороны в сторону за пару секунд понимаю наиболее безопасное направление. Туда и бегу. Секунда, две. Ночной сторож разворачивается. Тихо выдыхаю. Следую за ним сильно на расстоянии. Несколько раз замираю. Ладно, пока полет нормальный. Аккуратно заглядываю в палату парней. Что ж, тоже спят, пусть и не просыпаются. Тихо прохожу насквозь и выхожу в небольшой коридор. Еще пару метров. И я вхожу в палату Ревизева, тот тоже спит, может даже видит какие-то сны. Быстро защелкиваю наручник на своей руке не до конца, ожидаемое состояние без магии, отлично. Аккуратно встаю к стене, как можно ближе к изголовью, скан, все на этаже спокойно, движения нет. Одной рукой тихо прохожу планируемую границу щита, тот на медленное движение так и не реагирует. Хорошо, все, надо начинать. Одной рукой прикрываю рот спящего, другой хватаюсь за мага. С сильным всхрапом просыпается Ревизев. Сразу же, даже не проснувшись, пытается контратаковать, из-за чего получает удар в лоб и тут же валится обратно на кровать. Просыпаемся в не очень доброе утро. Кому интересно, кредит на обучение в РФ технически можно ребенку получить до сих пор под 3%, а если со специфическими условиями, то и до 0,5% довести можно на 15-20 лет, и обучение даже в лучших вузах страны относительно недорогое, как раз 25-30 золотых в год на наши деньги, то есть с экономикой тоже не бьется, но мы как-то живем. Максим естественно про это не в курсе, в отличие от автора. Сосанастра, внезапно, забавные ассоциации. Глава 27, защелкиваю наручники на своей руке, пара секунд, все, поток магии сильно заторможен, а пси наоборот, усиливается. Скрыт ни один не упал, щит опускаю, скан в легком режиме, раз в несколько секунд, на всякий. Вдруг кто решит побеспокоить больного ночью кроме меня. Спящий маг даже не чувствует моего присутствия. Снится что-то неплохое. Хорошо, пора начинать. Почти касаюсь плеча Ревизева, а второй рукой готовлюсь перекрыть воздух парню. Ну, понеслась. Создаю небольшой глиф ужаса на руке, напитываю пси, и направляю в плечо парню, тут же перекрываю воздух на несколько секунд, парня аж выгибает от ужаса, придавливаю голову к подушке, с недобрым утром, тихо, тихо, чуть отстраненно замечаю, что второй раз создавать глиф не нужно, даже сейчас ужас не исчезает, а становится своего рода ретранслятором определенного ощущения в ментал Ревизева. И сейчас я немного морщусь от волны, что идет по разуму Ревизева, и в то же время на пару секунд теряюсь, так как внезапно меня валом накрывают поверхностные мысли парня, остатки сна, какие-то картинки. Вот точно не этого результата я ждал, но, похоже, так даже лучше. Борюсь с реакцией Ревизева. Парень почти ничего не осознает, судя по мешанине образов, но плен чувствует. Бьется на кровати, но ужас, тяжелое одеяло и зажатая в моих руках голова мешает ему хоть что-то сделать осознанно. Парень хватается за мои руки, но касается наручников, и сразу же будто обжигается. Его магия словно сходит с ума, вырывается и начинает исчезать из осознания парнем. Ревизев тут же одергивает руки. Магия почти сразу же возвращается и парень тут же начинает создавать каст. Это просто проживается впополам с ним. Возьми силу. Сразу же пускаю новую волну пси в глиф. И Ревизев снова теряет контроль от ужаса. На секунду, а может чуть больше, я осознаю ментал Ревизева. И это, на ту же секунду, пугает уже меня. Никогда мне человек не попадал под полный контроль. Странное и довольно неприятное чувство раздвоения, но не до рефлексии. Это инструмент. Мысли несутся как лучи Станнера. Еще волна ужаса. Но теперь я готов и вытесняю на несколько секунд бьющееся сознание Ревизева от контроля телом. Займи тело, возьми силу, черт, тихо. Замираю обоими телами. Ревизев в дикой панике. Его разум мечется и посылает сигналы к рукам и ногам. Он старается ими хотя бы подвигать, но не получается. Магия подчиняется, но создать чего-либо маг не может, просто потому, что создание конструктов неожиданно мысленно привязано к рукам. Думаю, сейчас сказывается мой опыт овоща. Я чувствую попытки Ревизева вернуть контроль за телом, но легко их могу давить, пока пси хватает. Похоже, все становится проще и в то же время сложнее. На такой результат я даже близко не рассчитывал. Хотя, если подумать, мог, все-таки ужас – это страшное оружие. И понять слетающих с нарезки псионов-менталистов тоже теперь могу, хоть в их шкуре и нахожусь считанные мгновения. Давление шепота в моменте возрастает кратно. Тихо, тихо. Парень замирает, а я по шажочку отхожу от опасной границы в своем разуме. Ага, возьми силу, ты справишься, ты умный. Чуть-чуть, внимание на пси. Расход большой, но пока хватает. Ладно, шажок назад. Шепот становится тише. Еще шажок. Три таких напряженных процесса одновременно я никогда еще не проводил. Машинально ставлю себе галочку. Теперь могу. Шажок. Успокоился. Понемногу почти возвращаю Ревизеву контроль за телом. Готовлюсь, если что, перехватить снова. Поединок, а скорее три поединка, занимают секунды. Но я чувствую себя как выжатый лимон. Но это пока не важно. Сил еще хватает. Да, говорит парень. Говорит тихо, похоже понимая, что сейчас он проиграл. Но все равно я замечаю попытку набрать воздуха для крика. Тут же посылаю новую небольшую волну ужаса. Для возвращения контроля нет времени. Тихо, говорю вполголоса. Страшно, когда не можешь пошевелиться. Правда, да. Парень все так же в ужасе, но попыток дернуться или закричать не предпринимает. «Узнал меня?» – спрашиваю. «Нет». Парень в панике, но отвечает без истерик. «Ничего. Про парней в соседней палате знаешь?» Все так же ровно спрашиваю. «Да, мне сказали». Ревизев не чувствует даже тени раскаяния или вины. Слишком много молний выдал. Но они заслужили, ни в какую не давали клятву. А мне поставлена четкая цель. «Кем?» – тихо спрашиваю. А у парня вдруг происходит волна узнавания. «Ты тот лох из их группы. Ты что тут делаешь? Ты ж менталист». Парень загорается эмоциями и даже начинает привставать. Волна ужаса. «Ты идиот?» Тихо спрашиваю. «Нет, извини». Ревизив быстро берет себя в руки. «Но тебя правда тут не должно быть. Менталистов забирает к себе шестая тайная экспедиция. Всегда. Я не менталист, мысли не читаю. Успокойся. Меня проверяли уже. Чуть пожимаю плечами. Расскажи, почему ты на нас? А я знаю, что ты бы пошел ко мне сразу после воришек, почему ты на нас напал? Мы вроде не с тобой, ни с кем-то другим не пересекались, потому что бандиты и мещане вне системы, как о чем-то само собой разумеющимся, говорит парень. Вы не защищены ни традицией, как деревенские, ни родом, как родовые или клановые. Вы ресурс и вы в розыгрыше. Твоя группа досталась Алипову, он послал меня, без обид. Тебе все равно придется принять наше покровительство. В эмоциях парня спокойствие, опаска и вера в свои слова. А если я не хочу, Немного удивляюсь. Что значит не хочу? Не понимает Ревизев. Вот совсем не понимает. Причем тут твое желание? Как интересно-то все. Вне системы, а вориш. А имперский закон? Ну, с этим мы будем разбираться позже. А почему ночью пришел? А когда еще? У вас на следующий день первые занятия с инструкторами? Подтверждает мою мысль парень. Они вам всем, у кого счетов нет, запросы выдадут. Кладовщик выдаст амулеты, и тогда вас нужно будет уже уговаривать. Зачем, если без счетов можно не уговаривать? Пара молнии и все соглашаются. И давно ты так подходишь к найму персонала? Уточняю. Да всегда так было, пожимает плечами парень. В эмоциях недоумение. Он действительно считает, что подобный способ рекрутинга нормален. А почему преподаватели не знают? Интересуюсь. Кому нужно, знают, а всем остальным это вообще зачем? Ревизив удивляется. Это вообще дела родов, их никак не касаются. А кто из преподавателей знает? Продолжаю становящимся все более интересным допрос. А, Ревизив открывает и закрывает рот, а не могу сказать, извини, тут клятва не дает. Это договоренности между родами и администрацией, скорее всего. Что ж, попробую все-таки не согласиться, но это уже не твое дело. Что с парнями делать будем, которых ты инвалидом оставил? А что с ним делать? В расход лицей пустит, в городок отправит, из которого забрал, да и все. Не вышло из них магов, бывает, пусть сидят, кристаллы заряжают. Полезное занятие, на хлеб с маслом хватит. Нет, вот если бы ты пришел договариваться, меня бы тут не было, да и ты под окнами бы не лежал. Перечисляю. А так, ты сам нас определил в одну группу. Да, технически не ты, но это детали. И шел прожимать под себя новичков без защиты, с жезлом молний, ничего не упускаю, на клятву мага. Согласен, ну да и что, не я, пришли бы другие. Да, это мне с тобой повезло, что пришел именно ты с товарищами, и вы проиграли, соглашаюсь. Когда в подобных ситуациях зачинщик проигрывает, что бывает? Ой, ну не надо, кто ты против Алиповых? Парень морщится, даже не букашка, никто с тобой воевать не будет, прихлопнут, да и все. А вот это мы будем смотреть по ситуации, парень, хмыкаю. Сейчас это пока не важно. Ладно, сколько у тебя на браслете баллов? Эй, ты чего? Это не мои баллы, я просто собираю с данников. Парень резко напрягается. Вот и хорошо, так сколько у тебя сейчас баллов на браслете? Пускаю легкую волну ужаса, совсем незаметную, но парня начинает потряхивать. Ты чего? Это ты платить должен. Ну да, усмехаюсь. Если я увел козу у соседа, это правильно, я молодец, а если сосед у меня, то он враг и мерзавец. Знаю, знаю, не зли меня. Чуть надавливаю пси. Ревизив опять падает в панику. Какая коза, откуда ты это взял? Ну хорошо, у меня сейчас 1100 баллов, из них только 400 моих. Да мне без разницы, что там твое, а что твоего сеньора. Тебя послал он, значит и проиграл он. Парень, там двое парней лежат, которым ты полностью оборвал возможность жить дальше. Мне кажется, будет довольно справедливым, раз ты проиграл, восстановить ущерб. Тебе то, что к тебе же я не дошел. Ну да, пожимаю плечами. Эти парни мне не особо приятны. Они, в отличие от меня, действительно воровством промышляли. И кинут они обязательно в будущем. Ну психотип такой. Что за психотип? Еще больше впадает в панику от непонимания парень. А, не бери в голову. Короче, я все это понимаю. Но есть один момент. Чуть усмехаюсь. Раз у вас тут все так, что вы имперские законы вокруг буя вертели, то и не обижайтесь, когда с вами так же поступают. А я ведь специально в первый же день просмотрел устав и законы, что к контрактам и договорам лицеистов относится. Я тебе даже больше скажу, если бы ты так эпично не проиграл, мне бы пришлось искать другие ситуации, чтобы вы меня задели. Разбираться со всеми группировками в нашем заведении у меня желания никакого нет, а пришлось бы испортить отношения со всеми. Нет у меня ни возможности, а главное желание, вам клятву давать даже под принуждением. У меня свой путь, а теперь твой хозяин игнорировать проигрыш просто не сможет, и остальные будут радостно смотреть, как он разбирается с букашкой. Так ведь ты сказал, ведь так по понятиям, и испорчу я отношения только с ним одним. Ты что, враг Алиповых, почему ты хотел с нами конфликта? Ты что, улыбаюсь. Я про вас и не знал ничего до вчерашнего дня. А вот то, что тут несколько группировок подростков, с четкими границами в отношениях, я понял чуть ли не в первый день. Мне нужна была любая группа, и как можно быстрее, пока еще есть возможность организовать паузу в конфликте, а вы меня не знаете. И так уже начал опаздывать, слишком выделился за эти 3 дня, но ты мне помог. Да, может, в другом случае, все прошло бы легче, пожимаю плечами, наверное, теперь не узнаем. Теперь есть как есть. Ты проиграл, и я назначаю Виру в 2000 баллов. У меня только 1100, и администрация такого большого кредита не даст. Ты будешь удивлен, хмыкаю. И про кредит тоже. Сейчас даешь мне клятву магии, что перечислишь завтра по первому же требованию 2000 баллов, если администрация даст кредит, или 1100, если не даст. Это чтобы ты не успел слить с браслета все кому-нибудь, поясняю. А чтобы лишняя информация обо мне не пошла гулять по лицею, то в клятву внесем ограничение рассказывать что-либо про наш с тобой разговор сегодня, или давать понять, намекать или пересылать образы. Сегодняшнюю борьбу и мои возможности тоже включим в общую клятву, ну, скажем, лет на 5, нет, я не дам. Ревизив отчаянно пытается придумать что-нибудь, и тебя Алиповы сожрут просто, не, им баллы будет жалко, смеюсь, так что нет, считай, я вас уколю в самое больное место, в финансы, пусть укол и мелкий, но проигнорировать твой хозяин не сможет. И да, Даш, куда ж ты денешься, пускаю волну посильнее. Я ведь могу усиливать ужас, пока ты под себя ходить не начнешь. Что выберешь, с долгом, но здоровый, или без, но очень плохой? И чем ты от меня отличаешься? Ревизив в панике. Я же эти 400 баллов полгода собирал, а мне это как-то безразлично, парень. Ты, если бы смог, вчера и меня бы запытал, и деревенского нашего, и никакая традиция тебя бы не остановила. Пожимаю плечами, ровно продолжаю. От процесса ты удовольствие тоже получал, я видел, так что на сочувствие не рассчитывай. Вперед, текст клятвы у тебя есть, и чтобы ты понимал, я его тоже знаю. Поехали. Чуть надавливаю на растерянного парня пси. Понятное дело, что в отморозь мне играться чревато, и так сегодня слишком близко подошел, но он-то об этом не знает, а общий баланс вроде соблюден. Возьми силу, ты справишься. Черт, дышу глубже, шепот становится тише, но теперь он не умолкает совсем, все-таки близко, нужен полный контур, и пару структур в разум, но я их не помню, и это проблема, помню только, что были, только работать, зелье и месяц нагрузок должны помочь, уже сейчас пси приходит прилично, неделю назад о такой работе я и мечтать не мог, да и никогда не мог, в другую сторону специализировался, так что и сейчас прямо-таки новость. Парень начинает читать клятву, а я наблюдаю за ним в эмофоне даже больше, чем глазами. Нет, обмануть не пытается, но 2 раза вставляет двусмысленные формулировки. Поправляю. Сложно обмануть того, кто точно знает, где ты лжешь и как. Клянусь своей магией. 2 браслета тают на наших запястьях. Почти в конце клятвы незаметно убираю наручники с прямого контакта кожей. Сразу становится сложнее держать скрытый скан, но справляюсь. Молодец. Киваю парню. Слушай, мне просто интересно, с нами в пассажирском мобиле ехали дети и они куда-то потом пропали, не знаешь почему? Слушай, после клятвы мрачнее Тревизев, ты нас с Ариста не равняй, в лицее 3-4 потомки учатся, те, кого род или клан может выделить под усиление, а детей ты видел скорее всего клановых, у них свое заведение, а чего нас в одном мобиле везли, вместе Ариста, как ты говоришь, и молодых бандитов. Ревизив смотрит на меня с недоумением опять. Ты серьезно что ли? Ты где, думаешь, находишься? Мы в пятне, парень. Сюда дорога с защитой, мобили с защитой, форты с защитой, и то, периодически что-то в городок прорывается. Отсюда выхода нет, кроме как на специальном транспорте. Тут на десятки, а может сотни километров вокруг, пятно. Вот и возит всех, кого собирают в одном мобиле, так проще охранять. Да уж. Похоже, за 5 последних минут я получаю прямо-таки очень приличной информации, которая немного исправляет мое восприятие городка. Качаю головой. Ладно, это было интересно, но оставляю тебя. Тихо встаю со стула. Чтобы у тебя идиотских мыслей не появилось, щит на мне есть, а если заорешь, я и вернуться могу. Доступно? Да проваливай уже, с горечью говорит Ревизев. Я теперь с потрохами Алиповых. А раньше, думаешь, не так было? Усмехаюсь. Даже не надейся, для тебя, существенно, ничего не поменялось. Даже, может, завтра лучше станет, должников обычно, холят и лелеют. Тихо, но быстро, скрываюсь за дверью. Во дворе выдыхаю, но натеряю осторожности, до корпуса добираюсь тенями, и сканируя постоянно территорию. Фух, снимаю скрыт с руки. Тут же проходит обмен импульсом между сетью общаги и моим браслетом. Вроде незаметно было мое исчезновение, но посмотрим на это завтра. Правильно ли я прокачал функционал браслета? Если он, зараза, еще и пишет, например, что вокруг происходит, то это будет прямо-таки провал. Пусть и не эпичный, хмыкаю, но, вроде не должен. Ладно, раздеваюсь и ныряю в кровать. Никто тебя не искал. Если вдруг тебя это интересует, сонным голосом говорит первак, но двери в общагу за собой лучше закрывать, чтобы вопросов ни у кого не возникало. Что, на самом деле так, 5 базовых эмоций в чистом виде в момент отключают разум и создают прекрасную дорогу для индукции разных убеждений. Этим пользуются ньюсмейкеры, они чаще продают страх и гнев, маркетологи, сектанты, эти продают любовь и нужность. Гаттентотская логика. Глава 28. Ночь проходит под знаком борьбы. Шепот не умолкает ни на секунду. Слишком уж неожиданно и близко я подошел к тому, что отделяет псиона от твари Т-поля. Почти зачерпнул. Почти. Но нет, только соблазн, и все. Я будто чувствую обидный вой поля. Ну почти, ну вот-вот. Но и радость определенная появляется. Раньше я провернуть то же самое не смог бы никогда. Ударить по разуму, безусловно, сжечь мозг, тоже возможно, да вообще, почти любое жесткое воздействие на разумного в арсенале было. Но вот то, что я смог сделать сегодня ночью, пусть и на секунды, такое мне казалось уделом специалистов. Но даже не это радует, а то, что вот такого плана воздействия, это просто другой уровень работы с пси, пусть и незнакомый. Но все же характеристика точная, а это значит, что может быть, только может, на пару секунд я начал прорываться сам на другой уровень печати, при том, что даже первый уровень нормально не отработан, ну как подорожник сквозь асфальт, то есть, первые трещинки, не больше, только прогресс все равно идет, но все же, всю ночь прогоняю пси через контур и усложняю его, понимаю, что на этом этапе я упираюсь в предел, от двух, трех еще сколько угодно слоев контур лучше не станет. Это как ячеистую сеть класть слоями друг на друга. В какой-то момент она наверняка станет сложнопробиваемой, но и что-то с ней другое сделать станет затруднительно. Нет, не тот путь. Просто прогоняю пси, и вроде бы, постепенно, шепот поля ослабевает. Под утро забываюсь сном на пару часов. Просыпаюсь с трудом, и не сам. Макс, просыпайся. Через 5 минут начинаем опаздывать. Отвратительно жизнерадостный первак протягивает мне посудину с соком. О, да, вот это сейчас очень нужно. В 3 глотка допиваю эту замену кофе. Минута и я готов к новому дню. Кстати, не забыть бы к кладовщику заскочить за новой банкой. Первак ни слова не говорит про мое ночное отсутствие. Ну, я тоже особо поднимать этот вопрос не жажду. Да и отсутствие в дверях дежурных или коменданта Марии Степановны все-таки позволяет надеяться на то, что мой расчет сработал. И отсутствие было не замечено никем, кроме первака. Выдвигаемся на зарядку. Сегодня это действо ведет Кленов, и после искать его не придется. Отлично, это очень даже радует. На зарядке также, никаких движений в нашу сторону пока что не происходит. Что ж, клятва, пожалуй, от ненужных действий парня оберегает. Хорошо, Петр Васильевич, можно вас на минуту? Ловлю имперца сразу после зарядки. Кленов делает вид, что с трудом вспоминает меня. Ну да, верю. С другой стороны, меня действительно с ним и не видели на людях. А, Максим, как тебе учиться? Вроде как добрый дядюшка спрашивает меня имп, переигрывает. Такого-то на за ним я не помню никогда с первых минут знакомства. Хм, а ведь на самом деле, на людях мы с ним и не общались совсем. Не думал, что это важно для имперца, но хорошо, подыграю. У меня вопрос по тренировкам. «Господин Кленов, можно у вас уточнить один момент? Я немного нашего инструктора опасаюсь, легендирую общение для возможных наблюдателей. По мне, так ерунда, но Кленову этого хватает и он ощутимо расслабляется. Что там у него за игры? Ладно, пока не мое дело. Давай, по пути в общежитие. Хорошо, у меня не так много времени», — приглашает пройтись Кленов. «Петр Васильевич, убедившись, что нас никто не слышит, говорю Кленову, если вы хотите получить ваши записи, то постарайтесь сегодня после завтрака обеспечить возможность ревизиву взять кредит у лицея что-нибудь в районе 900 баллов. Это много, нейтрально замечает Кленов. Он должен подобное желание озвучить сам, и я буду за этим наблюдать. Хорошо, я это учту, пожимаю плечами. Ему что-то нужно, Вот пусть и договаривается с Жанной Аркадьевной. Уверен, общий баланс внутренней лицейской валюты в ее ведении. А вот про странный отбор подростков сразу после приезда все же решаю промолчать. Может, он вполне оправдан, и так тут принято, не знаю пока. Завтрак проходит без эксцессов, хотя я уже начинаю ожидать подвоха. Но фон тоже спокоен, повышенного внимания ко мне так и нет. Пока неплохо, едем дальше. Макс мимо пробегает, иначе и не скажешь, Митяй, наш куратор. Меня попросили передать, как тебя увижу, чтобы ты на складе забрал посылку. Сказали, время терпит, но все-таки ты поторопись. Как появишься, кладовщик мне десятку переведет. Интересно, в обед там буду, никаких посылок я не жду, но вдруг что-то случилось. Дмитрий кивает и убегает дальше. Хмыкаю про себя. На ставках я ожидаемо получаю 770 баллов на двоих с перваком. Потом Лютый начисляет еще по 40 баллов на нос. И внезапно мы с парнем становимся самыми обеспеченными лицеистами на нашем курсе. Теоретически. Потому что Митяй сразу весь выигрыш выдать не может, и отдает 500, с тем, чтобы выдать остальное, как все друг с другом рассчитаются. Теперь старается со мной не пересекаться, а зря. Я-то точно знаю, что он в этой истории на самом деле просто ждет окончательных расчетов. Но сам Митяй об этом слишком переживает, вот и бегает. Перваку я отдаю то, что его и в эти расчеты не вмешиваю. И, опять же, теоретически, парень может получить отдельное помещение из пары комнат на год-другой. Но отчего-то этой возможностью пока не пользуется. Для него вообще каких-то изменений не происходит, он даже еду за баллы пока не набирает. Ну, то не мое дело. Ладно, времени мало, так что бегом в больничку. В палате Ревизева, ожидаемо застаю имперца. Доброе утро, здороваюсь вроде как со всеми. Ревизев совершенно подавлен. Имперец тоже раздражен, но старается этого не показывать. Ха, похоже, имп пытался добиться от Ревизева ясности, а тот даже намеком не смог ничего сказать, да и ночью парня была сложной. Времени мало, так что сразу к делу. Пожимаю плечами на вопросительный взгляд Клинова. Я требую Виру у рода Ревизевых. По праву победителя. Виру назначаю в 2000 баллов. Виру принимаю, с трудом говорит парень. Клёнов, несмотря на то, что чего-то похожего ожидал, тут же оборачивается к Ревизеву. Парень, ты что, это же раз в 10 больше, чем любая Вира у лицеистов. Одумайся, имперец не может поверить услышанному. Ну да, что-то про 200 баллов Жанна Аркадьевна говорила. Хорошо, что мне это безразлично. Виру принимаю. Со вздохом повторяет парень. Прошу у лицея помощи для выплаты долга сразу же. Я хочу взять кредит на 900 баллов. В счет моего будущего контракта. Я не могу отказать тебе. Клёнов недоволен. Про то, что он недавно должен был согласовывать именно такую сумму, не говорит. Но взгляд его на меня довольно красноречив. Я только усмехаюсь. Ну, а что делать? Но может, ты еще подумаешь? Нет, я повторяю свою просьбу. Ревизев почти молится, чтобы Клёнов ему отказал. Но сказать это вслух не может. А тот, в свою очередь, не может отказать в том, что сам согласовывал только что. И только мне в этом чудится некоторая странная справедливость, причем для всех сторон. Хорошо, Клёнов подходит к Ревизеву, и в отличие от просто произнесенных слов, перекидывает со своего браслета на ревизевский оговоренную сумму. Ваша просьба зафиксирована в вашем деле 67/126. Баллы перечислены. Ответственный Клёнов. Подхожу к парню. Вира. Ревизев протягивает браслет. Вира, принято. Соглашаюсь с парнем. Принимаю четырехзначное число на браслет. Хорошего дня. Смотрю на Клинова. Я достал примерно 200 золотых. Тот недовольно, но согласно качает головой. Больше мне тут делать нечего. Из больнички все равно прохожу через комнату с парнями с воровским прошлым. На некоторое время задерживаюсь и здесь. В общем, деньги нашлись. Но просто так ими я вас одаривать не буду. Вопросы есть? Почему? Нет, княжич. Мотает головой мутный Леонтий. Понятно все. Нет к тебе тут предъяв. Не знаю никого, кто бы нам помог на любых других условиях. Хорошо, что вы это понимаете, киваю словам ребят. В общем так, долг на 10 лет, намеренно называю срок, за который обученный маг эти суммы найдет без каких-либо вопросов. До этого срока, или до срока полной отдачи долга хочу от вас клятву не вредить мне действием или бездействием. Долг можно отдавать баллами, золотом, или нужной и интересной мне информацией, да и отдавать равными частями не реже раза в месяц. Ну и потратить выделенные средства вы обязуетесь на излечение, и только. Согласны? Парни качают головами. У нас разве есть выбор? Со странной смесью радости и недовольства спрашивает мутный. Вот именно, соглашаюсь. Повторяем за мной. Магией своей клянусь. Вот универсальное же средство в работе с магами. Перевожу ребятам по 1000 баллов и оставляю их. Теперь их судьба в их руках. А уж Кленов с ними очевидно договорится со своей стороны. Все стороны с условиями познакомились. Жаль, ни на что существенное со стороны имперца рассчитывать не приходится. Все-таки оказанная услуга ничего не стоит, но в то же время, где-то он будет мне обязан. Пусть, весь день пока идет немного не так, как я ожидаю, а липовы не проявляют себя никак и это начинает беспокоить. И беспокоюсь я ровно до обеда, в столовую добираюсь с трудом. Тело еще не успевает привыкнуть к нагрузкам инструктора, и даже зелья не спасают. Так что в столовую вхожу, едва переставляя ноги. Вот только скан мгновенно заставляет собраться. На секунду я даже радуюсь знакомому ощущению. Наконец-то я начинаю улавливать вектор внимания, как в воспоминаниях. Может даже более остро. Я могу сказать и направление, и от кого конкретно направлен. Примерные намерения и интенсивность. Разделяюсь с перваком. Сажусь за пустой стол один. На мне внезапно концентрируется внимание нескольких людей. Враждебного. Правда, нет, но интерес становится почти осязаемым. Самый сильный вектор начинает движение, а я слежу за ним даже спиной. Десяток секунд, и передо мной садится парень лет 17 в отлично сшитой одежде, использующий далеко не один амулет, как я вижу, уверенный в своем праве приказывать. «Привет, у вас не занято?» Вполне доброжелательно начинает разговор. «И вам хорошего дня, как видите». Жестом показываю пустой стол. Помогать в разговоре не планирую. А что нужно, он и сам скажет. Кто я, вы не догадываетесь. Молча смотрю на него, ожидая продолжения. Потом опять перехожу к еде. Парень чуть морщится. Мы находим вашу веру чрезмерной, снова начинает парень. И для начала, мы бы хотели договориться. Нет, считаю вполне оправданное. Она ровно покрывает тот ущерб, который нанес Ревизев. Пожимаю плечами. И по какому вопросу вы бы хотели договариваться? Я тут человек новый. И с вами у меня никаких пересечений нет, да и не представились вы, Казинов Руслан, но мое имя пока что вам ничего не говорит, не так ли, представляется, Максим Рысев, качаю головой, конечно, вы и сами это знаете, род Алиповых, а с родом Алиповых я даже не пересекался, перебиваю его, вот интересно, готов ли он признать, что Ревизев действовал не от своего имени, ведь это на самом деле пятно на репутации, какими бы слухи про род уже не ходили. Так что мне хочет предложить уважаемый род, род Алиповых хочет видеть вас в своих рядах, мгновенно поправляется и даже принимает мою подачу парень. Удивительно, но это точно не переговорщик, почти совершить довольно глупую ошибку в разговоре, да еще и на виду у десятков свидетелей. Нет, не переговорщик даже близко, и в будущем, возможно, предложит переход в родовую дружину. Не интересует. Доедаю отличный стейк, силы возвращаются на глазах, и я снова готов к продолжению дня. Все-таки не зря тут такое разнообразие еды из измененных. Заботится империя о своих будущих магах, хоть и своеобразно. У вас все, а это не предложение. Парень снова находит себя, после секундного замешательства. Вступительный взнос 1800 баллов. 200 мы признаем за тобой. Еще раз усмехаюсь, не интересует. Вот совсем. Можешь так и передать уважаемому роду, Казинов Руслан. Время на раздумье тебе до вечера. Словно не слышит, продолжает парень. И, кстати, даже не замечает, как переходит на ты. И это тоже промах. Так-то понятно, он привыкает тыкать своему окружению, и сейчас даже не видит странного. Казинов Руслан, ты ко мне зачем сел? Уточняю, мало ли, я не так понимаю чего. Странно, почему настолько грубый подход? А, да, подростки же. Хотя этот вроде уже не совсем. Хм, ну ладно. Посмотрим, я все сказал, Руслан встает и уходит, заканчиваю обед в легком недоумении, чего приходил, кто это, Макс, давай браслет, отвлекает меня от раздумий Митяй, парень перекидывает мне остатки баллов, ты чего-то задержался сегодня, да присел тут ко мне один непонятный тип, задумчиво говорю, то есть чего он хотел, понятно, но почему именно так, Дим, а ты не знаешь такого, Казинова Руслана, знаю, почему-то сразу же резко становится серьезным куратор. Чего он хотел? На дуэль же новичков вызывать нельзя. Так, давай поподробнее, что ли? Прошу парня. Конечно, только сначала скажи, Чего он от тебя хотел? Митяй серьезно настаивает на ответе. Ничего неожиданного для меня. Ты же знаешь, что нашу группу в розыгрыше, что бы это ни было, Алиповы себе забрали. Уточняю. Митяй показательно кривится. Наша группа в этом не участвует. Мы вообще против этой отвратительной практики. И Васильчиковы, и Сабуровы. Верность угрозами не купишь. Ну да, ну да. Но игнорировать ее вы тоже не можете. Так, все-таки уточняю. Да, к сожалению. Дмитрий смотрит на меня. Может, примешь покровительство Васильчиковых? Я могу с Ольгой поговорить. Не, ну правда. Оживляется. Ты уйдешь под руку Ольги. И тогда Алиповы тебе ничего сделать не смогут. А почему они что-то сделать мне должны? Вполне понимая ответ на вопрос, все же его задаю. Потому что к тебе Казинов подходил. Он же в десятке первых по боевке стоит. Третий курс. Не разочаровывает меня Митяй. Он всегда подходит как бы с благородным предложением. Но если от него отказываются, он показательно жестоко расправляется с несогласным на дуэльном поле. Не до смерти, но маги потом лечатся годами. Он как-то знает, как так сделать, чтобы его противник получил наибольший ущерб для себя. Почему он подошел к тебе, я не понимаю. Новичков же не трогали раньше. Может, под руку Ольги пойдешь, или Олега? А, Митяй на самом деле переживает. Это ценно. Не, точно не пойду, Митяй, извини. Да и не предлагали они, улыбаюсь. Но за беспокойство спасибо. Но он тебя точно никак не задевал, или не угрожал? Снова переспрашивает куратор. Если это не так, то необходимо преподавателям сообщить. Ты пока вне этих условностей. Не надо, смеюсь. Наконец-то определенность хоть какая-то. Скан показывает жгучее удивление с разных сторон, но я даже не пытаюсь понять откуда. Ничего особенного не произошло. Он принес предложение, я отказался, он предложил подумать до вечера. Я все равно откажусь, Митяй. Ты лучше мне скажи, до прохождения распределения на факультет он меня может вызвать? Нет, конечно, это же убийство будет. И правилами лицея это оговорено. А после, усмехаюсь, только подумай, пожалуйста. Ну так не принято. Задумывается Митяй, нет, не должен, любой препод не одобрит, никогда такого не было, это урон для чести, а конкретнее, есть ли запрещающий пункт в дуэльном уложении лицея, который бы напрямую запрещал подобные поединки, вот когда ты так ставишь вопрос, недовольно произносит Дмитрий, я не могу тебе привести примера, но там точно есть пункт в одобрении преподавателям, то есть, давай предположим, что мне приходится принять вызов на учебную дуэль, и если какой-нибудь преподаватель, исключительно в учебных целях, подобную дуэль одобрит, то тогда Казинов прекрасно такую дуэль сможет провести со мной в качестве пособия, так, ну ты так выворачиваешь, но да, если никто не остановит. Митяй удивляется, словно я сейчас открываю новый закон мироздания, но так не принято, было, смеюсь опять в ответ, тайной меньше, точно боевик, и считает себя самой большой и известной жабой в этом болоте. И скорее всего, в качестве условия поединка меня захотят принудить к принятию клятвы Алиповым. Похоже, Ревизев как-то все-таки смог дать понять своему главе, что нужно работать наверняка, и он даже прислушивается. Ну, понятно, чего уж. Что ж, даже становится на секунду весело, видали мы карликов и побольше. А теперь серьезно, Дим, давай поговорим про Руслана. Что ты знаешь о его манере боя? Глава 29. Разговор с Дмитрием не затягивается. Казинов оказывается на удивление неудобным противником. Просто потому, что каких-то стандартных схем парень не придерживается, или Митяю о них неизвестно. Каждый, с кем Руслан выходил в дуэльный круг, а это без малого почти полтора десятка человек, отличался. Ну, по словам Митяя, конечно. И к каждому Казинов применял что-то свое. Будто знал, где противник наиболее слаб. Но со мной это все равно не имеет никакой ценности в глазах Митяя, я еще и не маг толком. И это, в общем-то, правда. Тут нужно думать. Ведь, скажем, убить-то я его скорее всего смогу. Просто удивив в последний раз в жизни, но, во-первых, пока ни за что, даже угроз как таковых не звучит. Во-вторых, убийство это все-таки крайняя мера, и лучше обходиться без нее, как минимум в лицее. Да и вообще, так я сразу же привлеку ненужное внимание. Плоховато, кстати, я Алиповых прокачиваю. Тут даже немного досадно, не подумал, что эта группа сразу же поставит своего самого сильного бойца на мою разработку. Похоже, сентенция про паровозы и чайники является для Алиповых призывом к действию, если не девизом. Но все равно, это к лучшему, Я теперь знаю своего противника через месяц и понимаю, что его точно консультируют. И скорее всего, у Казинова есть доступ к данным администрации. Все-таки полтора десятка человек побеждать наиболее болезненным способом, даже если за пару лет, это многовато для просто наблюдательного парня. Что ж, с этим тоже можно работать. Кроме того, понятно, что каким-то образом клятву Ревизев чуть подвинул, но не обошел, иначе у меня бы уже были бы бурные разговоры с администрацией. Интересно, конечно, как, но второго ночного выхода этот риск не стоит. Митяй давно ушел, да и мне пора. После обеденным временем я жертвую все равно, остается совсем немного до нового захода в давилку, так что посещение кладовщика откладывать не стоит. Без цели он бы меня звать не стал. На складе ожидаемо опять никого нет. Но это, уверен, только видимость, как обычно. И ведь не надоедает Моисеичу. Владимир Моисеевич, громко интересуюсь. Да, сейчас, в этот раз кладовщик не хочет, видимо, играть в ожидание, и появляется сразу же. Передали вчера твои знакомые компоненты для зелья, и сегодня зелье выносливости готово. Так быстро, удивляюсь. Алхимики его поставили готовить сразу после того, как мы с тобой обговорили все, пожимает плечами кладовщик. Так что не быстро, нормально. Нужно было только добавить нужные компоненты, и твои знакомые их как раз вчера и принесли. Так что, забирай, парень. Какие-то рекомендации будут. Забираю искрящийся для меня пузырек. А вот Владимир Моисеевич этих искр совершенно точно не видит. Иначе бы дергался. Пузырек искры немного разбрасывает. Да какие тут могут быть рекомендации? Удивляется кладовщик. Я ж не князь, и даже не граф какой. Так что как они его употребляют, не знаю. Но наш алхимик сказал просто, выпиваешь на ночь, а потом от пары месяцев до полугода насилуешь свой организм с прицелом на выносливость. Вот тебе и все рекомендации. Сам понимаешь, что если выпьешь, но заниматься с упором на выносливость не будешь, то просто профукаешь свой шанс, и все. Результата не будет и тело изменения не примет. Понимаю. Киваю головой. Выставляю пустую посудину. Я бы еще малины забрал. Конечно, достает из-под прилавка брата-близнеца банки, только полный. Забирай. И если еще чего придумаешь, приходи. За твои деньги я только рад заказам. Зелье я пью в эту же ночь. Знакомый уже кабинет, тот что с претензией на крайнюю роскошь, сейчас слабо освещен. Вечер. На столе в золоченой клетке по колесу бегает хомяк. Несмотря на вечер, зверек очень активен. Может быть потому, что стол хорошо освещен золотистым шаром, а может быть потому, что рядом с клеткой задумчиво сидит рыжий кот. Очень полный мужчина склонился над объемной картой какой-то местности. Карта сгенерирована артефактом, и по мановению жеста мага поворачивается в нужную сторону, и под нужным углом. Тоже рыжий полный маг недоволенный что-то бормочет себе под нос. Можно? В дверь заглядывает длинный, и какой-то бледный человек. А, ты уже? Маг откидывается в кресле так, что даже монументальная мебель жалобно скрипит. Давай сюда. Длинный стелющимся шагом быстро подходит к хозяину кабинета, и кладет на стол пачку заполненной мелким рукописным шрифтом листов. Это что? Рыжий маг указывает пальцем на пачку. Отчеты, ваша светлость. От агентов и нанятых специалистов по этому делу, Длинный склоняется в полупоклоне, и замирает в этой позе. Своими словами, Артем, мне некогда. Толстые пальцы левой руки заученными движениями вытаскивают из позолоченной шкатулки сигару. Быстро ее гильотинируют, и подносят к открытому огню. Маг раскуривает сигару, и все это время Длинный не меняет позы, и даже не двигается. Ну, движением правой кисти маг словно запускает стоящего перед ним человека с паузы. Василия мы нашли, но наказать его, к сожалению, никакой возможности нет. Длинный опять замирает. Почему? Обманчиво спокойно спрашивает рыжий маг. Он уже мертв, ваша светлость. Длинный тут же расчетливо добавляет. Даже больше того, сожжен. Вот как, удивляется, и немного веселится маг. Забавное совпадение. Почему так долго искали? Ведь его маршрут должен был быть известен. Да, должен был. Но он не успел сообщить последний пункт назначения. Длинный делает небольшую паузу. Впрочем, мы все равно его нашли. Василий вместе со своими бойцами найден в лесу, на границе двух административных округов. Собственно, поэтому мы его так долго искали. Поясни, заинтересовывается хозяин кабинета. Полиция ни того, ни другого округа долго не заводила дело, просто переталкивая сгоревший мобиль на территорию соседнего подразделения. Когда дело завели, там уже никакой аурный проявитель ничего бы не нашел. По косвенным данным, Василий перешел дорогу каким-то ночным, но Маннер, смотрящий там, ничего по этому поводу не слышал. Хотя Василия безусловно помнит. Мы спрашивали с пристрастием, почему ночным? С интересом спрашивает толстый маг. Потому что дело, оформленное таким образом, стопроцентный висяк, как они выражаются. Длинный монотонно перечисляет. Мобиль съехал в лесополосу ровно по границе области. Сидящие там люди внезапно загорелись. В машине, судя по остаточным следам, перевозили горючую смесь. Ее как раз заказывают в больших количествах ночные, крематории и углежоги. Всем остальным обывателям эта смесь попросту не нужна. Сама комбинация мобиль-горючка используется часто бандитами, чтобы уничтожать улики после разговоров между своими. Здесь еще добавили выдумку с границей. Талантливо. Так, с Василием все понятно. Избежал заслуженного. Молодец. Смеется маг. Имеет право гордиться собой. Ладно, резко становится серьезным. Что можешь сказать по поводу наследника? В городке действительно есть данные, что его тело сожгли. С патологоанатомом пообщаться не получилось. Он уехал в первый отпуск лет за 10. Мы проверили. Отпуск был и запланирован, и заявлен давно, так что тут просто совпадение. Так что следы наследника теряются в этой больнице. Казалось бы, тупик, но... Давай, Артем, говори уже, нетерпеливо проговаривает маг. Вот любишь ты театральщину свою. Длинный окончательно разгибается. Мы проверили весь персонал, и всех, кто в этой больнице лечился примерно в этот период. Все находятся в городе, кроме упомянутого патологоанатома, девушки-практикантки и одного пациента. Первый, старик, ему уже за 80, так что не наша цель. Девушка тоже, а вот третий, некий Максим Рысев. Ну, нашего зовут совсем не так, пожимает плечами маг, но с интересом слушает продолжение. Да, но есть нюанс, Максима Рысева забрал имперский вербовщик магов. Длинный Артем уточняет. Деньги за нахождение неучтенного одаренного выплачены этой больнице, отцу Максима, за контракт. Вот только отец Максима своего сынишку не узнал бы точно. Рысев жил в порту уже несколько лет, а Рысев-старший пьет совершенно беспробудным образом. Это бывает, улыбается маг. Но ведь это еще не все, конечно. Рысев был членом одной небольшой банды, и все ее члены также испарились недавно. И где они, неизвестно. То есть ты хочешь сказать... что мальчика не опознает никто, даже если это не тот мальчик, понимает маг, ловко, где Рысев, узнали, почти, ваша светлость, это как, не понимает маг, магические заведения сейчас подчинены Министерству народного просвещения, а негласно, шестой экспедиции, а там у нас людей нет, знаю, морщится маг, но мы обозначили наш интерес в полиции городка, и сегодня оттуда сообщили, что начато и тут же закончено расследование на Максима Рысева вторым отделом. Там у нас тоже никого нет, морщится маг опять. Эти выкормыши шестой экспедиции все рода кроме императорского ни во что не ставят. А нам и не надо. Отчет пришел из Смоленска-2. Мы теперь знаем, что Рысев там. Торжествующе заканчивает длинный. Не намного проще. Городок-то закрытый, задумывается рыжий маг. Но и время терпит. Меньше года он в этом месте не проведет. Потом поднимает глаза на длинного. «Молодец, Артем. Ребята Василя поступают под твое начало. Поставишь своего человека. Заслужил». Потом немного задумывается еще. «Знаешь, мы же с кубкой частей измененных занимаемся», вертит рукой вспоминая. «Там было у нас мелкое такое что-то. Да, ваша светлость. Небольшая алхимическая мастерская. Прибыли почти не приносит». Длинный достает маленький блокнот и судорожно начинает в нем рыться. «Оставь», машет рукой рыжий маг, «точная информация пока не важна, хотя хвалю. Мне кажется, что мастерской пришла пора чуть-чуть расшириться. Зелье я выпиваю в эту же ночь, когда забираю его у кладовщика. Четко осознаю, как оно падает в желудок, и почти мгновенно становится больше магической, чем физической субстанцией. Осознаю, как оно практически полностью смешивается с кровью, и очень быстро, буквально за полминуты, не больше, доходит до самых отдаленных точек тела. На десяток секунд искрящиеся точки словно замирают в равновесии, и одновременно словно детонируют, распространяя эту искристость на все тело одновременно. Я ожидаю чего-то подобного, так что огромная волна жизненной силы для меня сюрпризом не становится, и новые... Практически целые реки пси я сразу направляю в кристалл памяти внутри своего мира, да и глифы все снимаю. Сегодня меня, как проблему, точно трогать не будут, не по-благородному, так что немного можно рискнуть, и практически всю генерируемую телом тонкую энергию я отправляю в кристалл. Первая волна успокаивается, тело понемногу начинает даже привыкать к постоянному теперь присутствию искристости. Потоки стабилизируются, а я концентрируюсь на кристалле, даже с внешнего мира на некоторое время убираю все внимание. Кристалл внутри моего мира начинает светиться, сначала едва заметно, но с каждой секундой все больше и больше. В один миг свечение словно перерастает во что-то другое, и кристалл взрывается сотнями светящихся осколков воспоминаний, при этом оставаясь почти таким же целым, разве что, чуть-чуть поменьше.